Женщины из высшего света. Заканчивая предыдущую главу, я подумал, такой обряд можно с успехом применить и в наши дни. Сегодня во многих регионах России люди в основном это читатели книг серии «Звенящие кедры России». Собираются в группы, берут по гектару земли, высаживают там сады, строят дома, обустраивают свою малую родину. Делают это, как правило, семьями. Но есть в этих группах значительное количество одиноких женщин. Чаще всего я бывал в поселении под городом Владимиром. В этом поселении сейчас насчитывается более 60 строящихся поместий. Уже подрастают рожденные в них дети. Но есть и одинокие женщины. Они, взяв гектар, иногда с помощью своих детей, а иногда в одиночку, строят свое поместье. Представляете? Женщина в одиночку строит дом, сажает сад, обустраивает не просто небольшую дачку на 6 сотках, а строит настоящее поместье. Трудно ли им? В материальном смысле – да. Я знаю одну женщину, которая сдает в Москве в найм свою квартиру и на полученные деньги строит в поле дом. Из-за нехватки средств она не всегда может нанять мастеров, и значительную часть работы выполняет самостоятельно. И делает это с радостью. У нее есть цель, радость продвижения к цели, пусть даже медленного. Но это все равно компенсирует трудности, и они кажутся незаметными. Знакомясь с информацией, поступающей из разных поселений, я пришел к убеждению. Необходимо срочно писать книгу о них. Это будет поистине историческая книга. Наши потомки должны знать, как и кем начинала строиться их новая счастливая цивилизация. А пока попросила характеризовать незамужних женщин и их дела жену одного из основателей поселения родное Владимирской области. И вот ее короткие характеристики. Евгения Т. Родом из Молдавии, 53 года, геолог. Красавица. Улыбка даст фору голливудской. В Малаховку, что под Москвой, и где находится ее квартира, не ездит. Говорит, дом здесь. Приехала посмотреть в 2003 году. Пошла в лес за грибами. Предупредили меня, рассказывает Евгения. Лес особый. Ответила им, я геолог, не заблужусь. Бродила в радиусе 3 километра 12 часов. Пришла к полуночи с разбитыми ногами. Мое место. Сдала квартиру в Малаховке за 10 500 рублей. На эти деньги строиться начала. Сняла дом в Студенцово, рядом со своим участком. Печень утопилась лет 10. Дом перекосился. Из трубы вытащила гнездо, не могла печь растопить. Зимовала в деревне одна. В Коняево иногда приходила в гости. Дрова экономила, топила через раз. Осенью сделала фундамент, поставила сруб бани 4 на 4. Всю зиму конопатила дом паклей. Я теперь знаю звук падающих снежинок. В доме ходила в 3 штанах, в 3 свитерах, куртке, шапке. А на улице налегке работаю. Весной ножом очистила остатки коры сруби. У меня теперь дом под рубанок. Я слышу, как тает снег. Нужен печник. Тепло одеваюсь, беру удочку без крючка. Иду на пруд, где мужики ловят рыбу. Опускаю в лунку свою удочку. Не дай бог мужики увидят мои снасти. Веду с мужиками разговоры. Вылавливаю печника. А если нужен трактор, выхожу на дорогу и останавливаю первый попавшийся. В огороде у нее порядок, все растет. В первый год сделала туалет и летнюю кухню из плетня. Когда совсем нечего есть, ест кашу с рыбьим жиром. Готовит прекрасно. Своей активностью достала всех. От нас местные убегают, но дом уже стоит. Говорит, что думает. Любовь Е. Родом из Дальнего Востока, 58 лет. 27 лет жила в Перми, 20 лет в Цимлянске Ростовской области. Ихтиолог. Работала в рыбоохране, сейчас на пенсии. Мать 84 года, сын 30 лет, живет в Перми. Двое внуков. Сын 18 лет, живет в Цимлянске. В этом году начала обратный отсчет времени. Говорит, теперь ей будет 57. Поместье начала обустраивать осенью 2003 года. Приехала на 10 дней. Выкосила бурьян, посадила ограду, ели, сосны, березы, осины, липы, клены. Участок в идеальном порядке. Зимой привезла 50 тысяч рублей. Все мамины сбережения. Поставила сруб. Покрыла его рубероидом. Весной приехала с бывшим мужем. Он ее завез по дороге в Пермь. Работали на участке вместе. Она говорит, вот если бы так раньше было, я бы от него и не ушла. Приехала летом 6 июля. Очень спешила. Хотела попасть на праздник Ивана Купалы. Она так любит праздники. Поет, играет на гитаре, танцует. Пенсия 2000 рублей. С работы на лето уволилась. Денег хватает. Нужно только на дорогу. Помогли с кирпичом, цементом, лесом. Сама за месяц сделала фундамент под печь. Заложила фундамент сруба. Сделала столбики под половые стяги. Законопатила весь дом. Сделала навес. Сложила летнюю печь. Таскала тачки с камнями, песком, щебнем. Думала, не сможет. Смогла. Окрепла, похудела. Стала переплывать озеро туда и обратно. Раньше не могла. Помолодела лет на 10, а мечтала всего на 1 год. Глаза светятся, улыбка с лица не сходит, дружит и ладит со всеми. Дом строит для себя, для мамы, с которой весной собирается в него переехать. Хочет, чтобы сын мог приехать с внуками из Перми, пока погостить, а там видно будет. Денег нет, ждать неоткуда. Есть старинная скрипка итальянская, отец привез с войны 15 лет назад. Эксперты оценили ее в 10-15 тысяч долларов. Без реставрации минимум. Очень надеется ее продать. Скрипка для игры, не для музея. Получится, дело пойдет быстрее. Нет, придется все самой. Но вот и полы, и потолки без досок не застелишь. Переживает, что нет денег, а дом-то строит. Приедет в сентябре опять на месяц. Зимой была в Перми у внуков. Так заехала к себе на поле на 1 день. Походить. Постоять. Хотя был прямой поезд на Ростов. Наталья Д. Родом из Вологды. Приехала из Москвы. 2 детей, девочки, 2 года и 5 лет. Живет в палатке с конца мая. С мужем разведена. Детей хочет увезти из города, чтобы их не дрессировать в системе. Лето холодное, дождливое. Ни одной жалобы. Завезли старый вагончик. Все там ободрало, вычистило. Очень хочет обшить и утеплить его. Закупает доски. Денег нет. Муж дает детям на питание. Она сейчас живет с детьми, зарабатывает на поле и помогает мужчинам делать фундаменты. мечтает остаться в поместье, если не получится в эту зиму, то хотя бы в следующую. Изучает все возможные проекты домов, которые она может построить сама. Саманный дом, землянка. Дети стали спокойнее, радостнее. Когда заходит в дом к Любе, Е видит, что та смогла сделать, то говорит: «Если ты смогла, то и я смогу, я ведь моложе, сильнее». Сможет. Всегда улыбается, замечательно поет. Образование высшее, душа красивая. Простите за эмоции, я их всех очень люблю. Надежда З. Фермер из Белоруссии. После Чернобыля жили под Азовом. Год в Порецком, под Суздалем, пока ждали поле. Последний год живет в Коняево, в чужом доме. Летом начало строительство своего дома. Двое взрослых детей пока живут в Москве. Участки взяла дочь и сестра из Белоруссии. Хотят собраться все вместе. Муж и дети работают. Надежда занимается хозяйством, руководит строительством и сама строит дом. Много лет танцевала в профессиональном ансамбле. Осанка – балерины. Когда везет тачку с навозом, залюбуешься. В хозяйстве 2 собаки, 4 кошки от мышей. Кролики, куры, смирновская порода, сохраненная в революцию по хуторам. Коза, голуби. В доме море цветов всевозможных, простых и экзотических. Энциклопедические знания по всем необходимым для нее вопросам. Муж и дети ее поддерживают, но все приходится делать самой. У них пока другая жизнь. Она твердо и уверенно строит будущее. Недавно сломала правую руку, упала с велосипеда, который ей подарили на 50-летие дети, чтобы везде успевала. Перерыв – 1 день. На другой уже ворошила сено, животным на зиму. Сейчас красит и строгает доски. На вопрос «как?» отвечает одной левой. Всегда улыбается. Любит петь. Душа любой компании. Всеобщая любимица, кладезь знаний, наш консультант. Миниатюрная, стройная, опора всей семьи. Успевает везде. Дом, стройка, животные, огород, заготовки. А какие наливки! Нет нигде ни квартиры, куда бы можно было вернуться не дома. К осени дом в деревне нужно освободить. Туда приезжают хозяева. Зимовать будет в новом доме. Эту информацию я получил год назад. Сейчас все упомянутые героини дома уже построили и отступать от своей цели не собираются. Наверное, именно о таких женщинах говорят. Коня на скаку остановит. В горящую избу войдет, а я бы добавил. Поместье сама построит, мужчину в вечность ведет. Но где этот ее мужчина? Как она с ним встретится, если она с утра до вечера занята своим великим делом? А сколько молодых и юных женщин в разных уголках страны мечтают о сотворении родового поместья? И хорошо, если бы до его создания они нашли своих спутников жизни. Вот я и подумал, а что если организовать банк данных, в котором будут значиться такие женщины, а мужчины в качестве временных работников будут посещать их? Может, они и смогут выбрать себе суженого? Не мужчины их должны выбирать, а они мужчин. Есть такое выражение «женщина из высшего света», подразумевающая женщину, которая вхожа в так называемую элитную тусовку богатых или известных людей. Но какой же это высший свет, если обществу от этих тусовок нет совершенно никакого проку? кроме сплетен на страницах желтой прессы. Но поженившись на женщине из тусовки, как отмечают множество мужчин, ничего, кроме капризов да непомерных запросов, не получаешь. Мне же думается, что женщины высшего света – это те замужние и незамужние женщины, которые строят сегодня родовые поместья и собираются в них рожать здоровых детей или передать построенное своим уже рожденным детям. От них только и может быть польза, как отдельным мужчинам, так и государству в целом. От них рожденные дети будут олицетворять будущую цивилизацию. И тысячу раз был прав дедушка Анастасии, когда говорил о необходимости на государственном уровне решать вопросы семьи. Как они решаются сегодня, лучше всех и знают сами семьи российские, да и не только российские. Как-то необходимо решить вопрос о проведении мероприятий, способствующих оказать содействие в помощи этим женщинам, а вернее помощи мужчинам в знакомстве с женщинами, обустраивающими свою малую родину. Я обращаюсь к администраторам сайта Анастасия.ру с просьбой продумать, как улучшить рубрику знакомств на сайте, чтобы каждая незамужняя женщина и неженатые мужчины из числа моих читателей могли разместить на ней свои адреса и контакты. Тем, кто не имеет компьютера, напоминаю, что почти в каждом городе есть интернет-клубы, в которых можно читать сообщения с сайтов, а также почтовые отделения, оказывающие услуги передачи информации через интернет. Со своей стороны я напишу здесь текст обращения к мужчинам всех стран, где выходят мои книги, и попрошу всех переводчиков Европы и Америки выделить его особо. Господа мужчины, многие из вас, и особенно те, у кого не сложилась семейная жизнь, хотели бы встретить ту единственную женщину, с которой можно обрести радость и совместной жизни. Но где можно найти такую женщину? Едва ли не единственный способ обращения в одно из многочисленных брачных агентств. Однако обратите внимание, почти все они на первое место выдвигают внешние данные, возраст, лишь слегка касаясь характера и жизненных устремлений. Да, и это слегка никак не подкреплено достоверностью, а достоверность. Появились женщины, открыто предлагающие свою молодость, красоту и улыбку, готовые заключить с вами брачный контракт при условии, если вы богаты и можете обеспечить их материальными благами. В Москве уже и кафе существует, где собираются красивые претендентки на богатых женихов. Явление это не новое, но что плохого в нем, думают отдельные мужчины. Я имею достаточно средств и могу позволить себе заключить брачный контракт с молоденькой красавицей. Пусть она ублажает меня в постели, и пусть мне завидуют на светских тусовках, ведь общаясь с молодыми и сам молодеешь. Все это так, но есть одно «но». О чем думает и мечтает ваша молодая сожительница? Она ведь живой человек и способна к увлечениям и любви, а объект ее любви отнюдь не вы. Тут-то и возникает желание избавиться от вас, как от помехи на пути к счастью. И пусть не прибегнет она к заказу на вас, хотя, как известно, подобное случается, пусть не подсыпет в утренний кофе чего-то непотребного, достаточно мысли, даже подсознательной, чтобы вы были устранены. Таким образом, думая, что вы приводите в свой дом добрую и ласковую красавицу, на самом деле вы сами вводите в свой дом ядовитую змею. Отличие лишь во внешности. А потому, вместо того, чтобы поместить эту змею в аквариум с прочным стеклом, вы кладете ее рядом с собой в постель. Может быть, в противовес пагубным явлениям нашей жизни появились женщины, предвестницы новой счастливой цивилизации. Они, строящие родовые поместья, не просто крышу над головой сооружают, они закладывают начало новой жизни. Начало. Умирающий миллиардер воспрянет, обретет молодость, встретив подобную женщину. Процветающий бизнесмен зачахнет без нее. Не деньги продлевают жизнь, а мысль вашей любимой. И пространство любви, созданное вместе с ней. Не просто продлевает, а вечно делает ее, обеспечив условия для скорого и осмысленного перевоплощения. Какие бы слова ни написал я, какие бы ни приводил аргументы, они не затронут сердца так, как может затронуть ваше сердце знакомство с этими женщинами. Попробуйте встретиться с земными богинями вечности. И, возможно, ваша встреча будет похожа на ту, о которой рассказала Анастасия.